пчелы. Пропаду от тоски я и лени, одинокая жизнь не мила, сердце ноет, слабеют колени, каждый гвоздик душистой сирени, распевая, вползает пчела. Дай хоть выйду я в чистое поле, иль совсем потеряюсь в лесу. С каждым шагом не легче на воле, сердце пышет все боли и боли, точно уголь в груди я несу. Нет, постой же, с тоскою моею здесь расстанусь. Черемуха спит. Ах, опять эти пчелы под нею. И никак я понять не умею, на цветах ли, в ушах ли звенит. 1854 год.